В тот момент, когда он готов был поддаться отчаянию, она подтвердила ему, так деликатно, так нежно, что намерения ее не изменились. Она скучает в Мюнхене, хочет вернуться раньше, чем предполагала. Они разговаривали так минут 20, а может и дольше, как в самом начале их романа. «У меня как раз важная новость для вас», — сказал он. «Мы с Кароль приняли решение снова жить вместе». Ни Мадлен, ни дети не сказали в ответ ни слова. Ждали они этого решения или не понимали его истинного значения? Филипп допил кофе, поставил чашку на каминную полку и продолжил. «Вот почему я полагаю, что нам не стоит оставаться всем вместе под одной крышей. У каждого поколения собственное восприятие жизни, свои привычки». Именно эти слова сказала ему совсем недавно Кароль, когда они обсуждали по телефону условия ее возвращения. Филипп сделал паузу, закурил и сказал, выдохнув дым. «Разумеется, будет правильнее и приятнее для всех, если вы, молодые, оставите нас и поселитесь на Рю-Сен-Дидье, в твоей квартире, Франсуаза. При таком варианте тебе не придется сдавать ее в аренду. Я буду платить за коммунальные услуги и назначу каждому из вас небольшое ежемесячное пособие». Филипп видел, как бледнеет и вытягивается лицо Франсуазы, как жестко смотрит на него Даниэль. Мадлен казалась оглушенной от изумления. Даниэла подошла к мужу, как будто хотела спросить у него совета. Наступило долгое молчание. «Это все, что ты хотел сказать нам, папа?» — бесцветным голосом произнес Даниэль. «Да», — ответил Филипп. «Даниэль пошел к двери. Куда ты?» — спросил Филипп. «В свою комнату. У меня дела. Ты со мной, Дани?» И они вышли. Даниэль, а за ним Дани, перепуганная, с опущенными глазами. «Когда мы должны освободить квартиру для Кароль?» — спросила Франсуаза. Дочь в этот момент показалась Филиппу категоричной, чем напомнила свою мать в моменты их споров. Но он был слишком счастлив звонком Кароль, чтобы позволить кому-то разрушить его радость. «Твой вопрос не особенно деликатен, Франсуаза», — сдержанно ответил он. «Кароль вовсе не собирается переезжать сюда завтра. Мы с ней просто хотим составить планы на будущее. Кстати, она будет совершенно счастлива принимать вас в этом доме, когда вернется. Через месяц или два. Организуйте свой переезд, не торопясь. Ты не находишь, что это удачное решение?» «Конечно, папа. Другого просто не существует». Глаза Франсуазы горели холодным огнем. «Единственный пункт, в котором я с тобой не согласна, — продолжила она, — касается даты нашего отъезда. По-моему, чем раньше это произойдет, тем будет лучше для всех. Не беспокойся, мы недолго будем тебе надоедать». Высказавшись, Франсуаза развернулась на каблуках и исчезла. Ее резкая тирада прозвучала как пощечина. Филипп воскликнул: «Да что это с ней? Она просто рехнулась». «Нет, Филипп», — покачала головой Мадлен, — «ты только что причинил своим детям неимоверную боль». «Невероятно! Какой эгоизм! Я лезу из кожи вон, чтобы обеспечить им достойное будущее, а они ни во что меня не ставят». «Жизнь — не одно только комфортное существование. В дни ужасного горя они обрели то, что не имеет цены — дом, семью». «Да, но в этой семье кое-кого не хватало. Кароль. Ее не хватало тебе, Филипп, но не им». «Отчего же? Кароль их любит. Можно сказать, что она их воспитала. К превеликому счастью, а скорее всего, к несчастью, Кароль занималась не только воспитанием. Ты понимаешь, о чем я говорю». Что ты хочешь этим сказать? Твои дети знают все. Филипп смотрел на сестру с недоверием, постепенно перераставшим в ярость.